«А что, если воспользоваться одной из бабушкиных палок?» «У бабушки было несколько палок. Одна из них была очень крепкая, из какого-то горного дерева. Если ее сунуть в дужку замка и концом палки сбоку опереться в заднюю стенку, а другой конец изо всех сил потянуть от себя, получится мощный рычаг, и замок отлетит». Но Чик вдумался в этот план и отбросил его. «На ходу использовать рычаг невозможно. Точка опоры все время будет уходить вперед». Наконец он вот что придумал. «Надо достать длинную веревку, привязать к ее концу крепкий железный крюк, а на другом конце сделать петлю. Когда колымага Собаколова будет проезжать по такой улице, где есть штакетник, надо подбежать к нему, закинуть за планку петлю, догнать колымагу и сунуть крюк в дужку замка. Собаколов будет продолжать ехать, веревка натянется, и замок сорвется. Конечно, если замок на кольцах держится очень крепко, веревка может лопнуть. Но Чик заметил, что дверца у Собаколова была довольно ветхая. Одно из колец, на которых держался замок, должно было выскочить. А то и оба сразу. Чик внимательно оглядел все бельевые веревки, висящие во дворе, чтобы ночью срезать наиболее подходящую. Но все веревки оказались слишком старые, измочаленные дождями и мокрым бельем. Тогда Чику в голову пришла такая мысль. Надо срезать одну из этих никудышних веревок. Тогда хозяева купят и протянут новую. И тут Чик срежет новую веревку, а старую снова привесит. Выбор Чика пал на веревку богатого портного. Уж кому-кому, а ему купить новую веревку, расплюнуть. Но ведь прежде чем идти на операцию по освобождению собак, Чик должен как следует потренироваться с веревкой. Тренироваться можно только в глубине сада, больше негде. Но здесь, конечно, кто-нибудь мог увидеть его, узнать новую веревку богатого портного и рассказать ему об этом. Как быть? Ха, очень просто. Надо перекрасить эту веревку, высушить, а потом начать тренировку. У тетушки в уборной на втором этаже стояла ведерко с красной краской. Однажды, когда бабушка была в деревне, Чик вынес ведерко на лестничную площадку и, окуная в него старую сапожную щетку, вывел на стене дома большую красивую надпись «Ротфронт». Это был знак братства с испанскими республиканцами. Но через месяц из деревни приехала бабушка, разгневалась на эту надпись и велела сумасшедшему дядюшке Чика стереть ее керосиновой тряпкой. Нет, она не испытывала никаких тайных симпатий к генералу Франко. Чику такая глупость даже в голову не приходила. Просто бабушка была неграмотной деревенской старухой и не имела понятия ни об испанцах, ни о гражданской войне в Испании. Дядюшка Чика тем более. Дядюшка усердно стирал керосиновой тряпкой надпись Чика, а бабушка с верхней лестничной площадки властно показывала ему концом палки, какие места надо еще дотереть. Чик стоял и смотрел, как исчезают волнующие его слова. «Бумага, бумага, бумага!» — залопотал вдруг дядя и весело обернулся на Чика. Он бросил тряпку, сжал в пальцах невидимую ручку, окунул ее в невидимую чернильницу и стал писать по воздуху на невидимой бумаге. Потом он громко рассмеялся и кивнул на стену, показывая, что Чик окончательно спятил и вместо того, чтобы писать на бумаге, измазал краской дом. Дядя вообще любил уличать многих людей в сумасшествии. Особенно он любил уличать в этом Чика. Да, было дело. Но на этот раз Чик надеялся использовать краску более успешно. Поздно ночью он с ножом в руке выскользнул из дому. Двор был пуст. Возле каморки Алихана стояла скамеечка, сидя на которой тот обычно парил ноги в горячей воде. Чик взял эту скамеечку и, становясь на нее, срезал веревку богатого портного с обоих концов. Он смотал ее, отнес в сад и забросил в самом дальнем углу за кусты крапивы. На следующий день, возвратясь из школы, Чик вошел во двор и увидел, что вся семья богатого портного столпилась возле того места, где раньше был прикреплен ближайший конец их веревки. Сам богатый портной натягивал новую. «Все идет как надо», — подумал Чик. Но, приблизившись, разглядел, что богатый портной натягивает не новую веревку, а новый провод. Сейчас он плоскогубцами накручивал конец провода на гвоздь. Накрутив, покачнул тугой провод и сказал: «Да коммунизма хватит, да? А там будем посмотреть». С новой веревкой богатого портного сорвалось. И Чик стал подумывать, не обойти ли ночью соседние дворы. И вдруг вспомнил. Когда у тетушки была корова, они ее пасли на длинной крепкой веревке. Потом корову снова угнали в деревню, а моток веревки бабушка держала под своей кроватью. Ночью Чик тихо вытащил этот моток из-под кровати спящей бабушки, отнес его в сад и забросил за те же кусты крапивы. После этого он вытащил оттуда веревку богатого портного и навеки спустил ее в уборную.